Телескоп. Есть много мелких, безымянных созвездий в горней вышине. Для наших слабых глаз — туманных, недосягаемы они. И как они бы ни светили, не нам о блеске их судить. Лишь телескопа дивной силе они доступны, может быть. Тютчев. Телескоп — малое созвездие южного полушария, посвященное одному из величайших изобретений человечества. Оно расположено между Стрельцом, Южной Короной и Индейцем, и лучше всего видно летом и осенью в южных широтах. Телескоп находится южнее созвездия Южной Короны и ближе к Стрельцу. Самый удобный способ найти его — отыскать яркие звезды Стрельца, а затем двигаться вниз к менее заметной группе звезд этого скопления. Главные звезды телескопа. Альфа-телескопа. Самая яркая в созвездии. Голубой субгигант, находящийся на расстоянии 278 световых лет от Земли. Мю-телескопа. Звезда, обладающая аномальной химической активностью. Дельта-телескопа. Двойная звезда, видимая даже в небольшой телескоп. Звезды телескопа А и Б. Системы, содержащие экзопланеты, что делает их особенно интересными для астрономов. Созвездие телескопа было обозначено только в XVIII веке, когда французский астроном Никола-Луи де Лакайль предложил ввести его в звездные карты как дань уважения телескопу, инструменту, который позволил человечеству глубже заглянуть в тайны космоса. Изначально созвездие называлось «труба телескопа» и простиралась на север от Стрельца и Скорпиона. Но позже часть, отображающую верх трубки и установки телескопа, отсоединили. Окончательные границы в 1930 году установил Эжен Дельпорт. Звезда, которая ранее занимала верхушку бета-телескопа, теперь именуется Эта-Стрельца, а бывшая гамма-телескопа верхней трубки — G-Скорпиона. Несмотря на не самые яркие звезды, созвездия телескопа расположены в интересной области неба, содержащей несколько значительных астрономических объектов. Скопление галактик в телескопе. Одна из крупнейших концентраций галактик в южном небе. Удалено от нас на более чем 100 миллионов световых лет. Квазары и радиоисточники. В области телескопа находятся активные ядра далеких галактик, испускающие мощное радиоизлучение. Экзопланетные системы. Несколько звезд телескопа имеют подтвержденные планеты. Некоторые из них потенциально считаются зоной обитаемости. Хотя телескоп — одно из новых созвездий, его значение огромно. Он символизирует научный прогресс, любопытство и стремление человека заглянуть за границы видимого.